Глава третья. Грибовский выглядел так же, как и несколько дней назад. В своей дурацкой гавайской рубашке, шортах с растрепанными красными волосами, кучей пирсинга и ростом, что его впору спутать со странным троллем. Правда, на этот раз ко всей рокерской внешности добавились те же кровоподтеки и бинты на свежих швах. «Выглядишь паршиво», — хором произнесли напарники. Грибовский хмыкнул и, повернувшись к бармену, помахал тому рукой. Увы, Алекс не рассчитал силы, и потому заклинание кукла-колдуна, подчинявшее цели воли заклинателя, оказалось не лишено побочного эффекта. «Вряд ли в ближайшее время он выйдет из транса», — почесал затылок Алекс и тут же пожалел о содеянном. «Проклятие, будто бы в собственных мозгах порылся». «Незадача», — протянул Грибовский, после чего перегнулся через стойки и налил себе из той же бутылки, что недавно Алекс. Отпив и смачно сыргнув, чем вызвал очередной приступ похмельной мигрени у Дума, поляк толкнул по столешнице папку. «Будешь смотреть?» «И что я там увижу?» Алекс отчаянно пытался не проклясть вообще всех, кто в данный момент находился в ресторане. «Зачем? Просто потому, что, может, тогда они перестанут елозить вилками и ножами по тарелкам, чавкать и предаваться светским беседам ни о чем. «Все, что мы смогли собрать на тех ребят», — пожал плечами Грибовский. «Весьма занимательное чтиво, кстати. Ты глянь, приобщись, так сказать, к разведанным». Гвардия, как и любая другая структура, страдала одной из самых распространенных болезней подобных организаций. Их терзала бюрократия, бумажный всеядный змей, в утробе которого гибли всевозможные инициативы разумных людей. Хотя, с другой стороны, само словосочетание «разумный госслужащий» уже заставляло Алекса насмешливо скалиться, улыбаться и страдать. «Клятое похмелье». Дом развязал тесёмки на папке, так же архаично, как и все в отделе демонологии. Зато, как говорил Чонсук, бумагу взламывать еще не научились. Учитывая повсеместное распространение высоких технологий и анонс появления искусственного интеллекта нового поколения. Весьма дальновидное утверждение. «Наемники, бывшие солдаты объединенных рас». Алекс листал одно досье за другим, натыкаясь на знакомые ему лица. «Все работали по контрактам на разные фирмы и...» «На разные фирмы», — перебил Грибовский и протянул второй листок. «Связанные с организацией Хэллоуина и выставкой в баре у мертвей». Алекс выргался. Он и без этого подозревал, что все недавние события были связаны друг с другом. Но такое вот прямое подтверждение своим догадкам — это уже совсем иной уровень. Уровень, не внушавший особо радужных перспектив и надежд. «Вот ведь срань», — выргался Алекс и захлопнул папку. Сделав это слишком резко, он скривился и схватился за голову. Каждый звук, будь он громче шепота любовницы, причинял тупую боль. «Мучаешься?» «Нет, блядь, чисто кайфую. Грибовский, у вас там в гвардии какой-то специальный курс по тупым вопросам проходит. Или ты сам по себе такой самородок?» «Да ладно тебе», — поднял ладони поляк. «Я просто думал, что у магов есть какие-то способы для самоисцеления». «Есть», — хищно хмыкнул Алекс. «Выдашь мне санкцию, чтобы сейчас все эти господа слегли с мигренью, расстройством желудка, ломотой в спине и прочими весьма неприятными симптомами не шибко хорошей жизни?» «А они тут при чем?» «А при том...» Алекс отпил еще немного минералки. С каждым глотком жизнь постепенно возвращалась к нему. «Что черная магия не про исцеление. Единственное, что я могу, — переложить на них свое состояние и забрать у них их собственное». «Звучит как-то стрёмно». Грибовский, скорее всего, даже не знал, насколько стрёмно. Подобный энергетический вампиризм имел и обратную сторону медали. Когда черный маг таким образом забирал у другого его положительное состояние, то вместе с этим получал и багаж тех эмоций, которые к этому привели. И может показаться, что ничего такого в чужих положительных эмоциях нет, но... ударение на слово «чужие». Для кого-то изнасиловать ребенка — кайф небесный. Так что никогда не знаешь, какая грязь к тебе прицепится. Именно поэтому к подобным выкрутасам нормальные правильные черные маги прибегали крайне редко. Своих тараканов в башке хватает. Нечего в гости чужих водить. «Пробили организацию?» — решил перевести тему Алекс. «Пробили, а толку?» — отбахнулся Грибовский. «Офшор, все концы в воду. Дурацкий каламбур, конечно. Как и в прошлый раз, все хвосты почищены, будь здоров. Явно работают профи». Профи? Хм, как бы Алекс не относился к гвардии, но эти ребята играют в высшей лиге. Охотятся за теми, кого простые обыватели наивно принимают за детские страшилки. Стоящие на защите спокойствия земного шарика с тех времен, когда... да без знает с каких времен. Их герб встречается повсеместно на протяжении всей письменной истории человечества. Так что если кто-то уже который год настолько ловко уходит от их пристального глаза, то это о многом говорит. «Они тоже не первый месяц на Родео», — произнес слух Алекс. «Наши умники пришли к тому же мнению», — кивнул Грибовский. «Чанцук вообще предполагает, что это может быть некий орден из темных времен». Темные времена человеческими историками ошибочно принимаются за средние века, но на самом деле нет. Темные времена в истории магической Земли. Это время, когда до рождения одного арамейца в хлеву оставалось еще несколько десятков веков. Времена первого расцвета магии, язычников, монстров и ежи с ними. Времена, из которых и тянутся все легенды и мифы, известные людям. «От орденов тех времен почти ничего не осталось», — поморщился Алекс. «Если не принимать во внимание безумных историков и всяких не менее здравых фанатиков, предающихся оргиям в красных балахонах». «Откуда такая точность?» «М? Про красные балахоны». Алекс на секунду предался воспоминаниям о том, как они с гномом впервые нашли крупного покупателя на рынке незаконных черномагических заклинаний. К подписи договора эти пирсы подошли обстоятельно. «Трудное детство», — только ответил Алекс. «Что-то про Пайрют». «Ничего, кроме того, что ушли они на шлюпки. Даже если взяли запас топлива, то у них все равно не получится пристать куда-то, кроме острова. Куда мы и сами подойдем уже завтра на рассвете». «И надеюсь», — подхватил Алекс. «Все понимают, что именно с этого острова они к нам и подошли». «Разумеется». «А значит, у них там находится база». «Либо плавучая», — добавил Грибовский. «Но спутники и радары это бы показали. И не надо параноить. Уже вижу, что ты хочешь сказать что-то глупое. Мы, дорогуша, все же гвардия, а не нимфоманы в красных балахонах». «А кто сказал, что там были нимфоманы? Я такого, к примеру, не говорил». Грибовский загадочно подмигнул. «Ну да, ну да. Нельзя забывать, что поляку куда больше лет, чем можно дать на вид. И все это время он занимался только одним делом — расследованиями, связанными с самыми неприятными личностями на планете. Пока, разумеется, поляка не отправили в ссылку в отдел, который не должен заниматься ничем серьезнее, чем перекладывание бумажек». «И что предлагает Чонсук?» — спросил Алекс. «С каких пор тебя стало интересовать мнение азиата?» «С тех самых пор, когда какие-то ублюдки, работающие на неизвестную организацию, способную соперничать с гвардией, похитили его коллегу». «Ладно, понял, вопрос риторический». Грибовский положил вторую папку. «И где держал все это время?» «Мы проведем небольшую операцию под кодовым названием «Робинзон». «А почему не, к примеру, сферический конь или просто набор непонятных слов?» «Дункан выбирал». «Тогда понятно».